Глава 1. Дегенеративные признаки вырождения. За многие годы в памяти моего компьютера накопилось великое множество самых разных примеров мозгоимения. Каждый по-своему хорош и пригож. Каждый заслуживает публичного поношения. С чего начать? По правилам дидактики следует двигаться от простого к сложному. Вот и отлично. Не будем выдумывать новые правила и в первой главе представим такие ядреные глупости, которые даже не будучи чем-то особо значимыми по сути, примечательны тем, что показывает нам самое дно колодца невежества, из которого следует выбираться как можно скорее. Почетное право открыть галерею я предоставляю одному забавному высказыванию, которая восхитила меня своей предельной алмазной прозрачностью и простотой, сравнимой разве что с химической формулой алмаза. К тому же это один из самых свежих, известных мне примеров. В 2007 году издательство Яоза Эксмо решило собрать под одной обложкой историков самых разных, можно сказать, диаметрально противоположных взглядов, перед которыми был поставлен один и тот же вопрос – в чем главная причина поражения Красной Армии летом 1941 года. Так появился сборник статей «Великая Отечественная катастрофа». Известный историк, начальник отдела статистики Института военной истории при МОРФ, полковник, кандидат исторических наук М.Э. Морозов. Если на сей момент Мирослав Эдуардович стал уже доктором наук, то я прошу прощения и приношу ему свои поздравления. Написал для этого сборника статью. Поражение летом 1941 года было закономерно. Название, на мой вкус, немного тяжеловесно, зато главная мысль выражена по-солдатски, четко и ясно. К слову говоря, я тоже считаю, что летом 41-го поражение было закономерным и неизбежным. Правда, на этой констатации совпадение наших взглядов и заканчивается. Полковник Морозов на 93 страницах развивает традиционную для всей советской историографии мысль о том, что история отпустила нам мало времени, и Советский Союз оказался не готов к войне в материально-техническом отношении. Я же считаю, что пресловутая история отпустила Сталину недопустимо много времени. И 20-летнее растление народа, свирепое разрушение всех норм морали и нравственности привели народ и армию в совершенно небоеспособное состояние. Вернемся, однако, к статье М.Э. Морозова. Поскольку статья эта была посвящена военной авиации, то в ней, конечно же, говорилось про безнадежно устаревшие советские самолеты, не идущие ни в какое сравнение с самолетами противника. Так, на странице 299 сказано дословно следующее. Горизонтальная скорость Юнкерса JU-88 была в 1,5 раза выше скорости AR-2. Да, разумеется, не скоростью единой ценен фронтовой бомбардировщик. И все же отставание скорости в 1,5 раза – это серьезно. При такой технической отсталости поражение и вправду начинает казаться закономерным и неизбежным. Тем не менее, хотелось бы узнать и конкретные цифры скоростей. Не беспокойтесь, уважаемый читатель, я вовсе не собираюсь размахивать бумажками с отчетами о летных испытаниях и грузить вас полемикой по поводу достоверности этих отчетов. Боже упаси! Я же обещал, все будет предельно прозрачно и просто. На странице 249 полковник Морозов сообщает, что максимальная скорость бомбардировщика AR-2 – этот самолет представлял собой глубокую модификацию самого массового предвоенного бомбардировщика СБ. Составляла 480 км в час. Скорость СБ образца 1939 года Морозов определяет там же в 450 км в час. А на странице 298 можно узнать, что максимальная скорость бомбардировщика Юнкерс JU-88 составляла 450 км в час. Так у нас пишется история. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если очень хочется втереть поглубже тезис о технической отсталости советских ВВС, то число 450 окажется в 1,5 раза больше числа 480. Но и это еще не все. Нужно важное уточнение. Скорости указаны в таблицах, которые не всякий читатель станет еще изучать. А вот конечный вывод о подавляющем превосходстве Юнкерса дан прямым текстом. Что это было? Досадная оплошность? Или работа подлинного мастера мозга имения? Не могу знать. С этим вопросом к полковнику. Вторым в ряду у нас стоит знаменитая, успевшая уже набить оскомину специалистам, но все еще ошеломляющая доверчивую публику, генеральное соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельностью между Главным управлением государственной безопасности НКВД СССР и Главным управлением безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии Гестапо. Я очень люблю этот текст. Пользуюсь им в тех самых случаях, о которых А.С. Пушкин писал. «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку, иль перечти женитьбу Фигаро». Жизнь нынче непростая, мысли черные приходят в голову частенько, и никакая печень не выдержит такой алкогольной нагрузки. Что же касается бессмертной комедии Бомарше, то она просто отдыхает рядом с такими перлами. Стороны поведут борьбу с дегенерацией человечества во имя оздоровления белой расы и создания евгенистических механизмов расовой гигиены. Виды и формы дегенерации, подлежащие стерилизации и уничтожению, стороны определили дополнительным протоколом номер 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения. В дополнительном протоколе номер 1 указаны виды квалификации дегенеративных признаков вырождения, против которых решили совместно бороться НКВД и Гестапо, а именно рыжие, косые, хромоногие и косорукие от рождения, имеющие дефекты речи, шепелявость, картавость, заикание, врожденное, ведьмы и колдуны, шаманы и ясновидящие, горбатые, карлики, лица, имеющие большие родимые пятна и множественное количество маленьких разного цвета кожного покрытия, разноцветие глаз и тому подобное. Заканчивается сия бесприметная в своей тупой убогости фальшивка так. Текст соглашения отпечатан на русском и немецком языках, в единственном экземпляре, каждый из которых имеет одинаковую силу. Подписали таинственное соглашение начальник Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, комиссар госбезопасности первого ранга Лаврентий Берия и начальник 4-го управления Гестапо Главного управления безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии бригаденфюрер СС Г. Мюллер. Указана даже точная минута, в которую произошло историческое событие. Совершено в Москве 11 ноября 1938 года в 15 часов 40 минут. Этот горяченный бред усиленно пиарил в СМИ товарищ В. Карпов, бывший руководитель Союза писателей СССР, бывший депутат Верховного Совета и бывший член ЦК КПСС. Благодаря такой подписи, грубо сработанная фальшивка, не заслуживающая даже малейшего упоминания, стала объектом широкого обсуждения, постоянного цитирования и тому подобное. Однако авторство текста принадлежит вовсе не Карпову. В 1999 году он был опубликован неким Г.С. Назаровым, деятелем, широко известным в узких кругах идейных борцов с засилием еврокаменщиков. Они же жидомасоны. Опубликован документ был в журнале с замечательным для публикации такого рода названием «Чудеса и приключения». 1999 год, номер 10. Впрочем, я не исключаю, что и Назаров всего лишь переписал текст, придуманный кем-то другим. По крайней мере, мне попадалось это генеральное соглашение со ссылкой на какую-то память, номер 1/1999. В любом случае, только в измученных нарзаном организмах борцов с рыжими, шепелявыми и картавыми могла родиться фальшивка с таким набором грубейших ошибок. 11 ноября 1939 года Г. Мюллер никак не мог оказаться в Москве. Он был в Берлине, и у него в тот день было очень много дел. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 по личному указанию Гитлера был проведен всегерманский еврейский погром, вошедший в историю под названием «Хрустальная ночь». Было разрушено и сожжено 267 синагог, 815 магазинов и предприятий. 20 тысяч евреев были арестованы и брошены в концлагеря. Стихийный взрыв народного гнева такого масштаба надо было организовывать, направлять и контролировать. 20 тысяч человек надо было этапировать в лагеря. Вся эта огромная работа легла на плечи руководителей карательных органов Германии, включая Мюллера, личное участие которого в событиях «Хрустальной ночи» подтверждается множеством свидетельств. И Главное управление имперской безопасности, РСХА, и входившие в его состав гестапо, были государственными, имперскими, по принятой в нацистской Германии терминологии, а вовсе не партийными учреждениями. Никакого Главного управления безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии в ноябре 1938 года не было. НСДАП к тому времени стала монопольно правящей партией, и на базе ее военизированных структур были созданы карательные органы фашистского государства. Для того, чтобы об этом узнать, вовсе не обязательно сидеть месяцами в пыли библиотек. Аббревиатура РСХА, известная каждому, кто смотрел кино про Штирлица, как раз и образована от слова «Рейхс», то есть «имперский». Слово «гестапо» также является аббревиатурой, в которой буквы «ста» обозначают слово «статс», то есть «государственный». Полное название этой преступной организации – «Geheimstaatspolizei», то есть «тайная государственная полиция». Все звания и должности подписантов хаотично перепутаны. На момент составления мифического соглашения Мюллер в звании штандартенфюрер СС возглавлял второй отдел Главного управления полиции безопасности ИСД. Главное управление имперской безопасности было создано лишь 27 сентября 1939 года, то есть почти через год после вымышленного визита Мюллера в Москву. Еще через год, 14 декабря 1940 года, Мюллеру было присвоено звание «Бригадефюрер СС», что пишется именно так, а не «Бригаденфюрер». В преамбуле Генерального соглашения сказано, что Мюллер действует на основании доверенности, выданной ему рейхсфюрером СС Рейхардом Гейдрихом. Персональное звание «Рейхсфюрер СС» имел один единственный человек – Г. Гиммлер. Что касается Р. Гейдриха, то он действительно был непосредственным начальником Мюллера, однако в более скромном генеральском звании Группенфюрер СС. Позднее, в 1941 году, Обенгруппенфюрер СС. Наконец, такие глупости, как единственный экземпляр, каждый из которых хранится, и использование конторского термина «отпечатан» вместо «составлен», не заслуживают уже подробного обсуждения. При всем при том, сотрудничество НКВД с карательными органами фашистской Германии является неоспоримым фактом. Вот только предметом этого сотрудничества была не борьба с рыжими, косыми и разноцветноглазыми, а гораздо более значимые для Гитлера и Сталина задачи. После того, как в сентябре 1939-го Вермахт и Красная Армия оккупировали Польшу, перед двумя диктаторскими режимами встала задача борьбы с польским движением сопротивления. Эта борьба требовала взаимодействия карательных структур. Юридическим основанием для такого взаимодействия послужил секретный дополнительный протокол к договору о дружбе и границе, подписанному в Москве 28 сентября 1939 года. Вот полный текст этого протокола. Город Москва. 28 сентября 1939 год. Ниже подписавшиеся уполномоченные при заключении советско-германского договора о границе и дружбе констатировали свое согласие в следующем. Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, которая действует на территорию другой страны. Они ликвидируют зародыши подобной агитации на своих территориях и будут информировать друг друга о целесообразных для этого мероприятиях. По полномочию за германское правительство И. Риббентроп, за правительство СССР В. Молотов. Текст протокола хранится в архиве внешней политики РФ АВП РФ F06-ON-1P8D.77L.4. Опубликован в частности в двухтомном сборнике документов 1941 год «Документы». Книга 2, страница 587. В рамках провозглашенной дружбы происходила и репатриация германских подданных, находящихся на территории СССР. Причем за этой странной формулой скрывались два диаметрально противоположных процесса. С одной стороны, из тюрем и лагерей освобождались немцы, арестованные в годы Большого террора 1937-38 годов по обвинениям в шпионаже. С другой стороны, Гитлеру выдавали германских и австрийских антифашистов, нашедших в 1933-1939 годах убежище в стране победившего пролетариата. Одним словом, у НКВД и гестапо было много общих дел и забот. Но вот вопросы эти решались в рабочем порядке, без написания развесистых генеральных соглашений.